Глава 4. Хансен. Я вновь встретился с взволнованным взглядом голубых глаз и пару минут смотрел только в них, словно не в силах оторваться. Как и в первый раз любовался, но сейчас не анализировал. Забыл о работе и позволил ненадолго себя очаровать. Не думал о доказательствах ее вины, отравлении, драконе. Внезапно выжелал начать все сначала, дать Нике шанс. Погрузился в прошлое, настолько, что не сразу заметил произошедшие вокруг разительные изменения. Нет, мы не оказались снова в том лесном домике, к сожалению. Вокруг не было пыли и паутины. Здесь витали запахи чистоты, трав и знакомого сладковатого парфюма. Семейный лекарь промокнул мой лоб мокрым полотенцем. Рядом облегченно вздохнула мама и откинулась на спинку кресла. Отец оторвался от созерцания видов за окном, неторопливо подошел к моей кровати и задумчиво посмотрел сверху вниз, как обычно делал при необходимости принять сложное решение. «Хансен!» — лишь сестра позволила себе нарушить давящее молчание. «Мы так рады!» «Чему?» Отодвинув руку лекаря, я приподнялся на локтях и устремил изучающий взгляд на аферистку. Она с неестественно ровной спиной сидела возле моих ног. Не шевелилась, лишь поджимала губы. Будто боялась лишний раз вздохнуть в присутствии собранной в одной комнате семьи Дерритон. «Твоему волшебному выздоровлению, конечно же!» — воскликнула Аделина и подошла к изножью кровати. «Это чудо, что ты здоров. На втором курсе я изучала яд Ки и знаю, что он действует почти моментально. Если не принять антидот в первые 3 минуты, то ты...» «Аделина!» — недовольно повернулась к ней мама. «Но это правда? А теперь он обязан рассказать, как...» Сестра вдруг запнулась, словно поперхнувшись словами, и лучезарно улыбнулась. «Тебе удалось так долго скрывать от нас это сокровище. Эмилия, вы хорошо смотритесь вместе. Это такая радостная новость. Мой брат, наконец, остепенился и решил внять твоим мамосоветом. Видишь, даже девушку привел на твой день рождения, чтобы познакомить с семьей». Аферистка не стушевалась, лишь пожала плечами, явно собираясь играть нужную мне роль. А вот сестра побледнела от напряжения, ведь по неосторожности подняла дома запретную тему о моей работе. А еще не стоило говорить в мамин день рождения, что от яда Ки я должен был сегодня умереть. Это навело меня на мысли о причине моего спасения. Как так случилось? Ника или же Эмилия попыталась отравить меня несколько часов назад, но тогда принятое в лесу противоядие спасло меня. Но чуть позже идиот Гленнер решил устранить главного соперника и выстрелил ядом. Будто знал, что антидота у меня больше с собой нет. Или же собирался не позволить мне им воспользоваться. Однако я не умер, чем несказанно удивил подлеца. А почему он пошел на такой отчаянный шаг? Этот идиот наверняка уже рассказывает дознавателям. Из задумчивости меня вырвали слова сестры. «Мама, может, спустимся к гостям? Мы и так переполох устроили, когда внесли через главные двери бесчувственного Хансена». «Да, ты права. Пойду их успокою». «Я с тобой». Наконец подал голос отец. Он обменялся прямым взглядом с дочерью и последовал за женой. Стоило двери за ними закрыться, как Аделина налетела на нас разъяренной фурией, засыпая вопросами. «У вас мозгов не нашлось? Зачем было ехать сюда в таком состоянии? Хансен, это же мамин день рождения, но ты все же умудрился испортить праздник. Лучше остался бы на своей работе, там же отменные целители. И, кстати, яд Ки, как это понимать? Светлая праматерь! За что мне на голову свалился такой безмозглый брат? А ты, Эмилия, как связалась с ним?» Девушка лишь успела открыть рот, но не смогла вставить и слова в поток негодования. «Я же видела пятна на вашей одежде. Хансен, ты меня совсем за идиотку держишь? Думаешь, я не отличу кровь от смазки? Что произошло? Нет, не так. Что же в твоей жизни случилось такого важного, отчего ты снова решил пренебречь семьей?» «Аделина», — произнес я и свесил ноги с кровати. «Хватит». «Хватит?» Разозлилась она пуще прежнего, глаза сверкнули синевой. Комнату заполнил множащийся шепот. Собранные в прическу волосы Аделины зашевелились, опали, начали быстро отрастать, превращаясь в длинные прочные плети, с которыми лучше не сталкиваться. Ника в ужасе отшатнулась и, взобравшись на кровать с ногами, опасливо поджала их. «Успокойся!» — крикнул я, вливая в голос магию ровно настолько, чтобы остановить нападение. «Аделина, сейчас не время. У меня иммунитет к твоей силе, помнишь?» Оскалилась она, и волосы змеи рванули в мою сторону, повинуясь желаниям хозяйки. Они стремительно обвили мои руки-ноги, плотным кольцом сомкнулись на животе и потянулись к горлу. Если раньше все происходило медленно, то теперь ее магия действовала молниеносно, не давая времени придумать, как защититься. Но удушения не произошло. Я успел лишь втянуть побольше воздуха, как понял, что все прекратилось, так и не начавшись. Аделина покачнулась. Ее глаза закатились, и сестра рухнула бы на пол, если бы Ника вовремя ее не подхватила. На пол свалился только толстый томик по зельям. «Что ты наделала?» – забеспокоился я. «Оглушила», – уверенно ответила аферистка, явно не чувствуя жалости к моей сестре. «Или надо было подождать, пока она тебя задушит?» «Не задушила бы», – недовольно процедил я и, подхватив Аделину на руки, перенес на кровать. Аккуратно уложил, проверил зрачки и хотел уже бежать за недавно ушедшим лекарем, как она застонала и завертела головой. «Эмилия права», – прошептала сестра и, не открывая глаз, прикоснулась к затылку. Коснувшись шишки, болезненно поморщилась, но голос прозвучал самодовольно. «Задушила бы упыря такого. Знал бы, как мама страдает, когда ты обещаешь, но не появляешься. Уж лучше я, чем кто-то другой снова попытается убить тебя ядом Кеи. Все было под контролем». Уже более миролюбиво пояснил я, из-под лобья поглядывая на Нику. «У меня с собой всегда есть противоядие». «А почему в этот раз не оказалось?» Распахнула Аделина глаза. «Я знаю, не нужно говорить, потому что ты использовал его и не успел пополнить запасы. Выпил против таких же листьев ки, и тот подействовал. Сейчас же яд не сработал, потому что временно выработался иммунитет. И дело было не вчера. Ты бы сдох, паршивец. Наверное, сегодня после обеда. Я права?» «Вместо того, чтобы взять выходной и ехать на мамин день рождения, как обещал, ты снова пустился на поиски. Как же я ненавижу тебя в такие моменты! Хансен, ты ужасен!» Она поднялась. Покачнувшись, оттолкнула мою руку и поспешила покинуть комнату. При этом хлопнула дверью с такой силой, что завибрировали стекла. Я устало сел на кровать. Родные меня не понимали, они вечно требовали, даже не пытаясь послушать, вникнуть, хоть немного поинтересоваться моей работой. Все были против. Я видел по их лицам, понимал по разговорам, чувствовал по нежеланию хоть немного разделить мои стремления и принять их. Ведь Дориттону не пристало гоняться за воришками. Я не спорил, пусть думают, что хотят. Для их же спокойствия осуждают меня за то, что размениваюсь на мелочи. Унижаю память предков никчемной профессией. Я не рассказывал, что на самом деле выискиваю последнюю угрозу для Оринса, драконов. Они осуждать не стали бы, зато переживания и сопротивление выросли бы в разы, а также непонимание. «Да что это за листики такие?» — села рядом Ника. «Неужели настолько ядовито?» «Отличная актерская игра», — усмехнулся я. «Можешь не притворяться, не со мной». «Знаешь, те что?» Вдруг подскочила на ноги девушка. «Я тут вам жизнь спасла, если не поняли, притом дважды. Нет, я прекрасно понимаю, что люди, подобные вам, всем, не признают своих ошибок. Ведь мнение тех, кто ниже вас по статусу, никогда не имело вес. А я? То запихивают в машину, бросают одну в лесу, то обвиняют в попытке отравить, то стреляют дротиками в кого ни попадя. А еще тут Гленнер. Он ведь намекал на... Ужас!» Она передернула плечами, поморщилась и тяжело вздохнула. «Я не играю и играть не умею. Если вам интересно, господин Дориттон, то поддержала ложь и представилась вашей девушкой... лишь для того, чтобы отговорить вас вести меня к дознавателю. Мне не нужны проблемы. Я законопослушная гражданка Оринса и по возможности делаю все, чтобы выжить. Но вам, мальчик, выросший на всем готовом, этого не понять. Вы такой же, как остальные. Топтать, унижать, поддевать – всем этим владеете в совершенстве. Я уже поняла, кем вы считаете людей вроде меня. Грязью под своими ногами. А сейчас…» Она низко поклонилась, неумело изобразив реверанс. «Нам придется попрощаться». Ника подхватила подол длинного вечернего платья и побежала к окну. Собралась прыгнуть,